Глава 15. Джози. Я избегала Бека со вчерашнего дня. К вечеру он написал мне, чтобы узнать, как прошел остаток дня, но я не ответила. Когда вечером он написал еще пару сообщений, я выключила телефон. С ним я не могла сосредоточиться. С его присутствием, его сообщениями и воспоминаниями, которые снова и снова прокручивала в голове. «Так ты все еще злишься на меня?» Лукас поравнялся со мной, когда мы направились в школу. Проворочившись всю ночь, я проспала и совершенно не хотела опоздать или разбираться с Лукасом. «Но ты повел себя как полный мудак?» Я посмотрела на него. «А почему мы сейчас это обсуждаем?» «Потому что дома ты меня игнорируешь?» Он был прав. Игнорировала, и не только его, но и всех, вообще всех. Я понятия не имела, что должна думать или чувствовать. Казалось, внутри я постоянно вела войну. Мой отец, Лукас и даже мать Лукаса теперь были моей семьей. Нравится мне это или нет. У меня были только они, и неважно, как отвратителен мне был сам этот факт. И Бек ненавидел мою семью, он ненавидел их, и часть меня верила, что и меня тоже. Неважно, что рядом с ним я чувствовала себя более живой, чем с кем-либо с тех пор, как умерла мама. Он был жестоким и мстительным. У него была девушка, а я позволила себе чувствовать защищенность, большую защищенность, чем с другими. Но Бек видел меня саму, тогда как все остальные видели лишь то, что хотели. И я убедила саму себя, что это что-то значило. «Ну, извини, ладно?» Лукас поправил пиджак. Форма ему очень шла. Он родился и воспитывался для такого образа жизни. «Всё в порядке», — я покачала головой, но, глядя на него, никак не могла избавиться от чувства тревоги. Я знала, что он не любит Бека, но с тех пор, как я услышала, как он говорит обо мне с отцом, я перестала ему верить. Эта вера и так-то была весьма хрупкой. Мы прошли через парадные двери, и мне показалось, что еще больше взглядов обращено ко мне, чем вчера. И если вчера в этих взглядах было любопытство, то сегодня это скорее было похоже на осуждение. Я провела здесь всего один день. Они уже думали, что знают меня. Мы с Лукасом прошли сквозь толпу, и он остановился со мной у шкафчика, когда я быстро взяла необходимые книги. Мне просто о многом приходится думать. Он спрятал руки в карманы. «Папа сильно на меня давит». От его слов стало противно. Словно кто-то копнул у основания моего позвоночника и медленно продвигался все выше. Да, он не имел в виду ничего такого, но был прав. Отец действительно возлагал на него большие надежды, а теперь вдруг решил, что и от меня чего-то может ожидать. Но со мной все было иначе. Что бы ни разделял отец с Лукасом, у нас с ним этого не было. И я бы никогда не позволила, ведь стоило только посмотреть на него, и я тут же вспоминала, как сильно мама любила его. И даже в самом конце, несмотря на все его недостатки, думаю, часть ее любила его, хранила память о нем до самой смерти. «Знаю», — кивнула я, закрывая шкафчик. «Ссориться с Лукасом мне не хотелось. Мне вообще не хотелось еще больше проблем на мою голову». «Вот блин», — тихо выругался Лукас, и я обернулась. К нам направлялся Бек. Должно быть, он увидел Лукаса рядом со мной, но не смотрел на моего брата. Нет, он смотрел на меня так, словно готов был испепелить на месте. «Мне пора на урок». Дрожащими руками я закинул рюкзак на плечо, но поздно. Бек уже стоял перед нами, и у меня не было ни малейшего шанса ускользнуть незамеченной. Я проигнорировала его, когда он преградил мне дорогу, но не Лукас. Он напрягся, глядя на Бека с той же враждебностью, с которой Бек смотрел на меня. «Ты почему мне не отвечала вчера?» Голос Бека звучал громко, и кто-то уже оборачивался в нашу сторону. «Ты звонил?» Я приподняла голову, заправляя прядь волос за ухо. «Не играй в дурочку!» Его зрачки расширились. Он смотрел на меня сверху вниз. Вытащив из кармана телефон, я повертела его в руке и изобразила изумление. «Ой, он, оказывается, выключен?» Бек издал резкий смешок. Но мне было плевать, что он злится. «Пойдем, Джози, я тебя провожу до кабинета», — сказал Лукас. Взгляд Бека тотчас же метнулся к нему. Но я уже двинулась вперед. Когда я прошла мимо Бека, то невольно коснулась плечом его груди. Но не остановилась. Пошла за Лукасом в класс. Рука Лукаса сжала мою выше локтя, прежде чем я успела уйти. Его взгляд метался между мной и Лукасом. «Включи телефон», — приказал он. Я выдернула руку. «Кто ты такой, чтобы мне приказывать?» Не дав ему времени ответить, я просто прошла мимо и даже не обернулась. Да, наглости ему было не занимать. Я была так зла, сыта по горло его поведением. Сердце бешено колотилось, когда я попрощалась с Лукасом и села рядом с Ками. Сейчас я даже смотреть на нее не могла, и руки дрожали. Пусть она разбирается с Бэком сама. Я не желала с ним иметь ничего общего. Может, я и лукавила сейчас перед собой, но собиралась в это поверить. Собиралась держаться от него как можно дальше. Да, он вряд ли это позволит. Не позволял с самой нашей встречи. «Эй, ты в порядке?» — спросила Ками. В ее взгляде было столько искренней тревоги, что я невольно ощутила вину. Вину за то, что мы с Бэком делали на днях, и за то, как он к ней относился. «Да», — кивнула я, — «просто голова болит. Не могу сказать, что соврала. В голове и правда гудела». «Ну ладно», — кивнула она, бросив взгляд на учителя. «Завтра обязательно приходи ко мне. Тебе надо расслабиться». «Точно, вечеринка. Вот блин, я совсем забыла. Неужели даже после того, как вчера Бэк ушел от нее со мной, она все еще хотела меня пригласить?» «Не знаю, правда», — прошептала я, потирая лоб. «Не думаю, что мне сейчас стоит тусить». «Да ладно тебе», — она сложила руки, словно в мольбе. «Обещаю, ты отлично проведешь время». Нужно было отказать. Но я и правда хотела узнать ее получше. Хотела узнать, что связывало их с Бэком, или не связывала, если верить ему. Но вот ему верить точно не стоило. Я подумаю. Ками улыбнулась и снова стала слушать урок. А вот я ни на чем не могла сосредоточиться. Вытащив телефон, я включила его впервые со вчерашнего вечера. На экране появились сообщения. Проигнорировав те, что от Бэка, я щелкнула по имени Элли. «Я по тебе скучаю». Рядом стоял плачущий смайлик. Учеба длилась всего пару дней, а мне уже казалось, что мы не виделись целую вечность. «И я тоже. Пойдешь со мной на вечеринку в пятницу?» Она ответила сразу же. «А то ж». Улыбнувшись, я переключилась на сообщение от Бэка. «Ты меня игнорируешь? Джози, я не могу перестать о тебе думать». Именно из-за этого последнего сообщения я и не должна была читать. Одна короткая фраза, и сердце сжалось. Бэку и без меня было о чем подумать. Я не должна была забывать. Не важно, что он говорил, важно, что делал. Я не могла ему доверять. Сунув телефон обратно в карман, я изо всех сил постаралась сосредоточиться на том, что рассказывал учитель. Но с каждой минутой пульс учащался, а головная боль усиливалась. На следующем занятии мне придется пересечься с Бэком. Придется иметь с ним дело снова и снова. Так что нужно придумать, как не поддаваться его влиянию. Вот только я совсем не была уверена, смогу ли. Когда прозвенел звонок, я запихнула вещи в сумку и выскользнула из класса прежде, чем Ками успела меня остановить. Я пошла в переполненный туалет и остановилась у зеркала. «Ты Джози, да?» — спросила какая-то незнакомая девушка, крася губы помадой. «Ага». Она ухмыльнулась, медленно закрыла помаду крышечкой и обернулась ко мне. «Я слышала о вас с Бэком. Ох...» Я прищурилась, подавив первый же инстинкт сбежать. «Ты о чем?» «О нем и Ками? О вас с ним?» Она внимательно смотрела на меня, и я знаю, ждала хоть какой-то реакции. «Мы-то все уже были в курсе, когда были с ним. Но я слышала, что ты была потрясена». Горло подкатила тошнота, и я сглотнула. «Я не была с Бэком». «Да?» Она выглядела искренне потрясенной. «Тогда хорошо, что ты узнала об этом сейчас». Вокруг нас проходили другие девушки, входили и выходили из кабинок, соревновались за место у зеркал, но я уверена, все они слушали наш разговор. «Спасибо за предупреждение, но между нами ничего такого нет и никогда не будет». «Вот и хорошо», — девушка кивнула. «О большинстве нас Ками, кажется, знает». Она поморщилась, словно и правда стыдилась. Тошнота стала еще сильнее. С этой девушкой Бэк тоже был. Она знала его так близко, а я... не знаю, кем я была для него. Они снова начали встречаться, иногда расходятся, но он всегда к ней возвращается. Всегда к ней возвращается. Не знаю, старалась ли она сделать мне больно, но ей это удалось. Что бы я ни думала, Что бы ни чувствовала к Беку, ее слова больно резанули, и дыхание перехватило. Прозвенел звонок. Мы уже опаздывали на урок, и девушка быстро подхватила свои вещи. Я даже не обернулась, когда выходила из туалета. Я вообще никого перед собой не видела. Видела только его с ней, с Ками, со мной. Бек мог получить любую девушку, и, кажется, охотно этим пользовался. Чему тут было удивляться? Такая у него была натура, и этого уже ничто не изменит. Я вошла в класс и тут же увидела его. Бек пристально смотрел на меня, наблюдая за дверью, ожидая, когда я войду. А я, глядя на него, не могла даже толком вдохнуть. Избегая даже заходить в ту часть кабинета, где он находился, я села подальше. Я все еще чувствовала его взгляд, но не смела посмотреть. Бек был для меня вреден, я знала это. Вот же прямое доказательство. И нельзя быть такой идиоткой и игнорировать. Но в какую бы он ни играл игру, с меня хватит.